Глава 35. Третий этап мести. Поборов смятение, я даже возрадовался. На Эмиретте лица нет. Или мне показалось? Что, съела? Можно и отвлечься, делая вид, что очень даже счастлив, но моя Нелли снова как струна сидит. Хвостик опустила, больше не трогает, в рыбе печеной ковыряется задумчиво. И мне есть о чем поразмыслить, пока на сцене амфитеатра начинают выступление фелисские акробаты. Может, пора думать о будущем? Мне отдают некое поместье на стеклянном утесе с шахтами. Там либо все сгорело до основания и обвалилось, либо эта местность подвержена каким-нибудь набегам. Не исключаю, что там вампиров сперва надо выкурить или смириться с местными привидениями, ведь свято место пусто не бывает. А здесь, видимо, папочка впарил никому не нужное. Да и хрен бы с ним. Но Кириан при чем здесь? Оказывается, она из Градира, как и Ольве. Хитрая меркантильная женщина с удовольствием возьмется за ремонтно-восстановительные работы, чтобы наварить себе на стройматериалах. Казна не моя, но дело принципа. Пусть только попробует мне калькуляцию представить левую. Проведу замеры лазерной указкой, пересчитаю и выведу на чистую воду. Где, кстати, училка? Ни разу еще здесь не наблюдал. В казино своем бабке лопатой гребет, небось. Что насчет приданого? За рогатую барышню 100 миллионов 200 воинов фейрату не жирно ли будет? А за принцессу Фелисов копейки до 500 кошаков. Или, может быть, они думают, у меня девка краше? Нет, это я лопух. А с другой стороны, не все так плохо. 50 фелисов из личной гвардии Узимира теперь будут служить мне. 500 мощных конанов-варваров — это достойная свита, особенно если вооружить их по последнему слову техники. Надеюсь, они не такие тупые, как кажутся, да и денег немало дают. Судя по ценам, 5 миллионов дон — это огромный капитал. Слышал, что хорошая лошадь стоит около 10 тысяч. Мне на 500 лошадей хватит. Правда, все товарами, но эти организационные моменты, думаю, можно решить. Праздник в разгаре. Выступлений масса, и наши пляшут, развлекая королевский стол в большей степени, и фелисы, и суккубы. Тосты звучат от хана и королевы наперебой. За мир и дружбу. За молодых. Узимир разошелся по поводу упрочения союза. И чего это он, подумал я сперва, и тут вспомнил. У принца Фелисов со старшей дочерью короля детей нет, если верить Чейсону. Вот и получается, чтобы укрепить свое положение с Левантом, Узимиру нужно впарить свою дочь любому из родней короля. Тем самым сравняться по статусу союзников с Кусубатом, с которыми они вроде как не особо ладят. Теперь у Леванта две нитки прочности с Фелисией против более весомой одной с королевством суккубов. Но две всяко надежнее одной. Это понимать должен каждый политик. Вот вторую кошак и получил. Но почему я? Был бы еще принц, вопросов нет, но тут одни бастарды, и, судя по всему, он успел поинтересоваться у Нелли, кто ей по душе. А может, и сразу дочке сказал, чтобы меня в оборот брала. По какой причине, да черт его знает. Может, он, как и Диодор, считает меня первым кандидатом после Фейрата. Тут могла подсобить и Вибисида, передавшая мнение мастера. Они ведь с ним общаются. За главным столом бокалы звенят уже без официальных тостов. Король с Узимиром чуть ли не в обнимку, Ангелина с мамашей в трауре сидят, им даже вино кислое. Королева Хана посмеивается, иногда стреляя в меня эротичным взглядом с неким предвкушением. Ух, какая все-таки женщина! «Не смотри так», — раздается отсыл прямо в ухо. «Она ведь чувствует все». «Ты о ком?» — уточняю. «Об Эмире там, и твоей будущей супруге здесь. Не будь жесток». «Побудь еще немного невинным мальчиком», — выпалила моя подруга. Ничего не ответил на это. Состояние такое, будто я уже не свободен вообще. Толкает кто-то по узкому тоннелю, где нужно только вперед смотреть. Ну уж нет. Я буду смотреть, куда захочу, и гулять с кем захочу. Спустя часы утомительных посиделок объявляют долгожданный номер. «А сейчас, уважаемые гости и подданные Леванта», — восклицает церемониймейстер. «Выступают с ошеломительным ритуальным танцем лучшие воительницы Кусубата, несравненная принцесса Шейла и 8 ее воительниц!» Я знал, что они выйдут под конец официальной части закрытия бала. В плане все расписано, особенно когда предусмотрено присутствие монарха. Одетые в развратные национальные костюмы девушки выходят на середину площадки, эротично виляя шикарными задницами. Снова эти декольте до пупа, свободно висящие сиськи да вырезы на прокачанных бедрах. На этот раз платье лишь до колен, более спортивного, что ли, варианта. Вид свежий, лица нарумяненные, глаза сияют, настрой боевой, судя по походке. Становится в коробку на исходную, замирая в сценических позах. Бьют барабаны, первый бой, и суккубки начинают свой эротический боевой танец. Сразу все внимание им. Кажется, что публика только и ждала этого номера, как и сам король, который сразу же отвлекся на представление. А там есть на что посмотреть. Мало того, что суккубки задирают ноги, так они еще и стрип-пластику на полу начинают устраивать. И вот он настает час моей главной мести. Ради свершения своего плана вчера мне пришлось с ними всеми перетанцевать. Я долго думал, как поступить, и после случая с Ольви понял, как все это может работать. Дело ведь не в том, чтобы представлять конкретный предмет. Процесс магии запускается от ощущений, связанных с ним, или от ощущений ожидаемого эффекта. Варианты разные. Один из них — это когда трогаешь вещь, а потом хочешь тактильно получить те же ощущения. Второй — когда ты желаешь вроде вещь, но подсознание хочет того, что за этим стоит. К примеру, когда захотел трусики Ольве, забрал другие, и еще прилетел ее лиф. Так вывод здесь только один. Я представил ее как в тот день, когда подглядывал. Она была голая, вот и вышла, как вышла. Третий вариант — это когда хочу дернуть трусы, которые вижу. Что выйдет сейчас? А проверим. Выбираю первую жертву. Ага, у крайней левой, с нашей стороны, мелькнули черные трусики. Чуть отодвигаюсь, руки под стол, на коленки, ладонями вверх, являю блестки, закрываю глаза, вспоминаю, как танцевал с ней, как трогал ее за резинку, хочу ощущать упругую кружевную ткань в своих руках и ее голую попку. Чувствую, коснулась кожи. Открываю глаза. Есть. Первые трусики. Но суккубка уже сменила элемент в танце на более сдержанный, и уже не видно, в трусиках ли она. А те, что в руках, могут быть вчерашними. Дернулся понюхать. Тьфу, отставить! Спешно комкая трусишки в кулачок и убирая в карман, выбираю вторую жертву. Ах, вон и моя милая Паулиша. Ее попку я еще долго не забуду. Она вертит ей, будто и не гадила недавно прямо на мраморный пол. Трусиками помаячила, блестки уже в ладошках, глаза закрыл и явил вторые. Открыл быстро, успев уловить какую-то вспышку на ее груди. Кажется, там кулон. Это индикатор магии. Да плевать уже, комкаю успешно белье и бросаю его прямо под стул. Похоже, Цил что-то подозревает. Успел уловить, что задница теперь у танцовщицы голая. Пробирает на смех, но я держусь. А самое главное, что лорды продолжают смотреть восхищенно, и некоторые явно не поняли, померещилось ли им, что письки оголились у некоторых внезапно. Третьи трусики ворую у самой Шейлы. Убирая их в правый карман штанины, вижу, что суккубка поняла сразу, вот только нога ее уже была задрана. Пришлось не в такт убирать, а быстрее. На главном столе суета. Королева-мать перешептывается с Ангелиной, которая смотрит чересчур заинтересованно. Заметили? Ну, уже неважно, танец в разгаре, и я ворую четвертые, а затем и пятые трусы. Смех рвется из меня, но еще держусь. Суккубка раскорячилась, как дурочка, и, похоже, только после поняла, что уже без трусов. По столам прокатились смешки лордов и недоумение дамочек. Король уже и сам выпучил глаза. Цил посматривает на меня, явно подозревая в саботаже, но меня уже не остановить. Я забираю еще трусы, виртуозно и нещадно. Суккубки теряют синхронность, пытаясь скрыть свой конфуз. В движениях нет больше уверенности и четкости, лица красные. И только одна воительница по имени Иллея остается в трусиках. Слишком увлекается и начинает вытворять прежний сценарий, выдавая полнейший тверк. В раскоряку. Вероятно, по прежнему сценарию финальный аккорд такой. С прорывающимся истерическим смехом ворую и ее трусики, пока она дергает задом. Бац! И он уже голый у всех на виду. «Нет, дамы и господа, вам точно не мерещится!» Король начинает смеяться, толкает локтем Узимира, тот тоже подхватывает. «Крис, ты что творишь?» — шипит на меня Цил, а меня уже не остановить. Финальный бой барабанов и суккубки встают в заключительной сценической позиции, завершая все вроде бы прилично, но так легко вам не отделаться, сучки. Особенно Шейле. Являю блюзки вновь и сосредотачиваю взгляд уже на платье главной воительницы, желая ощутить его в своих руках. Что-то сверкнуло у нее на груди, и ничего не вышло. Либо оберег у нее мощный, либо такой способ с защитой от магии вообще не проходит. Так, пробую с закрытыми глазами, спешно представляю платье, на руки ложится ткань, даже запахом воительницы пахнуло. Открываю глаза, испарилось с ее тела платье, как миленькое. Ха! Получи, зараза! Полностью голая Шейла стоит, как ни в чем не бывало, еще секунды две. Король с Узимиром ржут в голос, и Миретта хлопает глазами, ошалела. Королева-мать закрыла рукой рот, прерывая собственный крик. Ангелина вытаращила глаза, похоже, тоже вот-вот разразится хохотом, а Ханна посмотрела на меня с таким горьким укором, что на мгновение мне даже стало стыдно. Воительницы закрывают собой главную под гам зрителей, а меня уже долбит неконтролируемая истерика. Рот зажал от того бесшумный хохот, но до слез. За столом уже все, похоже, поняли. Эрик ногой подцепил трусики и достал их, сперва в недоумении. «Крис, беги!» — раздается вдруг от Цил встревоженная. Встрепенулся. Голая Шейла уже вырвалась из толпы подруг и рванула к моему столу. Она в трех прыжках. Сиськи ходуном, лицо в злобной гримасе, и плевать ей, что задница голая. И не слышит она предостерегающего крика Ханы. Опускаю глаза на ноги с холодеющей грудью. «Пожалуйста, пожалуйста!» Являю блески в формулу портала и валю за секунду до того, как она настигает меня. Но первое, что представил в панике, это балконный переход на этаж ниже, поэтому туда и телепортировался. Оказавшись около рыцарей, что отшатнулись с испуга, побежал прочь на своих двоих. Но стоило завернуть к площади у башен с порталами, понял, что за мной уже гонятся, выскочив из зала. Обиженные суккубки рвут изо всех сил, злые, как бешеные собаки. «Щенок, тебе не жить!» — кричат вслед. «Готовь задницу, мелкий засранец!» — визжит голая Шейла. «Вчерашнее тоже его рук дело!» — добавляют разъяренные подруги. «Ты будешь молить о смерти, подлый пакостник! Дай только до тебя добраться!» — ревет главная, догоняя. Оборачиваюсь. «Мамочки!» Ляжки мощные в напряжении, как стальные. Сиськи голые ходуном, руками работает, как Т-1000 из «Терминатор 2». Глазища черные, как две пропасти в ад. Безумная мысль. Набегу, являю порталы и телепортирую чуть вперед, мгновенно преодолевая расстояние. Просто сосредотачиваюсь на точке, куда отчаянно хочу быстрее попасть. И выходит. Прямо в башню порталов скачком, что в 30 метрах впереди. Это дает мне еще секунды три форы и практически не отнимает резерв. «Какой юркий!» — визжит издалека погоня. «Конечно, когда жопа горит!» — злорадствует Шейла на спринтерском бегу, мчащая впереди всех. «Некуда бежать, Крис!» На пентаграмму прыгаю и жму. Перемещаюсь, улавливая исчезающую руку, которая хотела схватить. Бегу со всех ног, уже не оглядываясь. На другом уровне не затупил и в той же башне в новый портал нырнул. Пока не видят. Пусть догадываются, куда именно нажал. В розовый парк выскочил. Детворы тьма. Музыка играет, мороженое раздают. С бешеным сердцем и едва ли не задыхаясь от темпа, побежал на заплетающихся ногах, прятаться в дальнюю беседку, в надежде, что их вот-вот утихомирит их королева. Но уже буквально через 15 минут заметил, как одна суккубка идет по моему следу. Причем очень даже уверенно. Вытащил трусы из карманов и бросил. Мало ли, в них дело. Не желая испытывать судьбу, телепортировался в королевский парк. Выбрал место подальше, где обзор есть на подступах. Отдышался и понял, что не так уж много сил у меня на очередной скачок осталось, а уж на обычный бег и подавно. Сердце долбит в барабанные перепонки, дыхание пытаюсь выровнять, жду. И надеюсь, что хотя бы король прекратит эту бессмысленную охоту. Страшно. Целых три суккубки показались спустя 20 минут. Черт, черт, черт! Затаив дыхание, явил свой последний портал. Оказавшись в своих покоях, спохватился. «Идиот, теперь я точно попал в западню. Уверен, что снаружи два аморфных тела никак не защитят меня, а та группа фелисов, представленная Узимиром в охрану, неизвестно где шарится. Меня шатает, ноги подкашиваются, кулон на груди обжигает. Все. Вываливаюсь на балкон, отчаянно не желая попасть в лапы разъяренных дьяволиц, потому что мне будет пиндец. Полнейший причем. Такой позор мне не простят». Знаю, что переборщил, но поздно раскаиваться. Бутылки пива так и стоят. «Ишунора!» — кричу в черную пустоту. «Ну где ты, когда так нужна?» «Унеси меня нахрен отсюда!» — воет в груди, а гарпии нет, когда она действительно может сыграть свою роль. На звезды смотрю, и мелькают они. Гаснут и снова появляются, будто кто-то летящий их с собой заслоняет. Так и есть. Дракон это летает, и даже ночью покоя всаднику нет. «Дракон!» — кричу, и страшно становится. Губу закусываю. «Вот же дебил!» «Во-первых, эти дуры на голос мой придут, а во-вторых, не стоит будить лихо». Вернулся обратно, затаив дыхание. Нет, Шейла в комнату еще не ворвалась, но уверен, уже близко. И нет гарантии, что не ждут в засаде снаружи. Играет мой шоколадный глаз. Ой, играет. И тут меня осеняет. Тайный ход. Совсем о нем забыл. И вовремя ведь вспомнил. Открываю дверцы, заваливаюсь в шкаф, пробую протиснуться среди вороха одежды, половины наворованной. Хомяка сгубила. Дощечки стенки отодвигаю, затаив дыхание. Обратно поворачиваюсь. Дверцы пытаюсь вернуть в закрытое положение. Да хрен, не зацепиться. Кое-как закрыл, отступил в темноту. Каблук вступает на твердое. Несет растревоженной пылью. Заслонку на место ставлю. Вслушиваюсь. В заднице уже давит мысль, что суккубки в покое ворвались. И не так, как у Зимир, с разбега, а тихо и деликатно. Эти ж бесшумно движутся. Бррр. Оборачиваюсь, пытаясь отдышаться. Слишком быстро я выдохся. Черт, темень кромешная. Рожаю светодиодный фонарь. Руки дрожат. Батарейки являю. Шатает. Быстрее, быстрее же. На колени падаю, распаковываю, раскручиваю. Все из рук валится. Через пень-колоду включил фонарь, а на полу замечаю следы. Прямо на толстом слое пыли. И не гарпии, те уже старые рядом. Следы обуви свежие. Свечу вперед. Узкий проход в стене обнаруживаю, куда ведут отпечатки ботинок. И кто это может быть? Надо притвориться идиотом, чтобы не догадаться. А кто в мою комнату ходит без спроса, оставляя записки? Иду по следам мамкиного ассасина. Комната 2 на 1,5 метра переходит в нишу. 2 шага, и начинаются ступеньки вниз. Причем очень высокие, по 0,5 метра. Только боком кое-как можно их осилить. Дохожу до конца пролета, теперь в противоположную сторону такая же крутая лестница. 8 пролетов миновал, вышел на площадку. Здесь уже выбор. Узкие проемы в 2 стороны, и дальше лестница. Судя по пыли, место необитаемое, если не учитывать загадочные следы, а они ведут ниже. Решил идти по следам. Спустя еще 7 пролетов такая же платформа, и дальше лестница вниз ведет. Вот только на этот раз загадочный исследователь двинулся в левый проход, куда, собственно, пошел и я. Тоннель стал заворачивать по дуге и вывел к небольшому залу с 3 нишами, где, похоже, порталы. Следы ведут в центральный. На стене высветились варианты со знаками. Пыль смахнули со всех значков, вот только отпечаток на треугольнике четкий. Туда и нажал. Портал переместил в тесное пространство. Угасающая синяя вспышка от пентаграммы на полу успела дать минимальную картину. Я в полугрулой нише. Дальше дыра, будто каменные кирпичи вынули. Неровный проем с торчащими кусками крупных кирпичей в высоту не более 1 метра. Фонарем свечу, попадая на деревянные необтесанные доски впереди. Стоят вертикально и сплошняком. Свечу на пол, вроде перелазили дальше. А куда тут денешься? Перелез через проем толщиной в 0,5 метра, перепачкав белые штанишки. Дальше деревянная стена, на расстоянии от каменной не более 1 метра. Скорее всего, там комната, а это 2 двойные стены. Между ними только боком можно протиснуться. И влево, и вправо есть путь. Освещаю 2 направления. Вправо следов больше, и по направлению туда и обратно. Видимо, мой загадочный путешественник дошел до тупика и вернулся. Налево следы лишь в 1 сторону. Прислушался — ни звука. От моего сопения, если только. От растревоженной пыли в маленьком пространстве тяжело дышать. Стараюсь не вдыхать глубоко. Двинул по следам налево. Путь закругляется. Похоже, комната круглая. Вскоре осветил впереди тупик и чем-то свежим повеяло. Добрался. В стене досок 2 нет. А точнее, проем вырезан в 1,5 метра. Полез и понял, что выбрался из шкафа с дверью нараспашку. Оказался в большой комнате с тусклым синим светом, бьющим из проема смежного помещения. Похоже, по стенам помещения стеллажи идут за стеклом. От стекла лучи светодиодов отражаются. Услышав голоса из смежной, более светлой комнаты, спешно выключил фонарь, убрал его во внутренний карман и затаился. «Не беспричинно защитила его», — слышу я знакомый голос. «Это Гунуа. И он не один». «Вот именно. И неизвестно, как изменится его поведение в черный сезон. Стоит подумать о полной изоляции бастарда уже сейчас». Раздается еще один довольно мерзкий мужской. Узнал его. Это председатель Совета Лордов. Тот самый злой дядька. Он же первый советник короля, освободивший Фейрату поместье Валианта с легкой руки. «А что мы скажем королю?» Слышу я женский, очень знакомый голосок. «Кириан, ах вот ты где!» «Подождите, это они обо мне тут секретничают?» «Ну-ка подберемся поближе!»